После прорыва первых линий обороны противника 1289-й морской полк в составе 110-й стрелковой дивизии наступал левым берегом Оки в общем направлении на Тельчье. Необходимо отметить, что этому населенному пункту, расположенному на самой высокой точке левого берега, 204, придавалось важное значение в планах противоборствующих сторон. С этих высот на десятки километров вправо и влево просматриваются долина реки и ее противоположный берег. Именно здесь должны были соединиться танкисты 3-й армии генерала Рыбалко и части 61-й армии генерала Белова, чтобы отрезать мценскую группировку противника от его основных сил. С захватом населенных пунктов Тельчье и Брагино этот план становился вполне выполнимым. Понимая это, немецкое командование приняло определенные меры к тому, чтобы сдержать наступление советских войск к Тельчье и Брагино. В частности, сюда срочно была переброшена 20-я танковая дивизия Вермахта. Несмотря на то, что 110-я стрелковая дивизия не была поддержана танками, 25 июля в результате непрерывных, изнурительных боев части противника были выбиты из обоих населенных пунктов. В этих ожесточенных боях самое активное участие принимал 1289-й морской стрелковый полк. Непосредственно его подразделение при поддержке артиллеристов 971-го артполка и 200-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона освободили несколько населенных пунктов, расположенных на левом берегу реки Оки – Чагодаево, Кукуевку, Касьяново, Городище, Лубны, Хвощево, Студенниково, Пашеньково, Малое Дежкино, Брагино, Подчернево. Примечание. ЦАМО РФ, F-1289 МСП, ОП-6488-12, D1-L18. Преодолеть оборону противника на Болховском направлении было необычайно трудно. За почти двухлетний период противостояния войск это была третья попытка прорыва обороны в этом месте, которая, наконец, увенчалась успехом. Она представляла собой множество кольцевых оборонительных позиций и рубежей, оборудована глубокими траншеями, окопами, ходами сообщений, с большим количеством проволочных и минно-взрывных заграждений, с танкопулеметных и минометных позиций. Многочисленные командные высоты были превращены в противопехотные и противотанковые узлы сопротивления. Большая часть асов 6-го воздушного флота барона Риттер фон Грайма также находилась здесь, прикрывая наземные обороняющиеся войска. Вот поэтому освобождение населенных пунктов, расположенных на левом берегу реки Оки, стоило больших жертв. Подразделения 1289-го морского полка в боях за освобождение Орловской области с 11 по 21 июля понесли следующие потери. Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, Д-8, Л с 20 по 29. Подразделение полка. Первый стрелковый батальон. Убито 84, ранено 194, всего 278, или 18,5%. Второй стрелковый батальон. Убито 103, ранено 328, всего 431, или 28,7%. Третий стрелковый батальон. Убито 57, ранено 187, всего 244, или 16%. Рота автоматчиков. Убито 10, ранено 34, всего 44, или 2,9%. Рота противотанковых ружей. Убито 10, ранено 14, всего 24, или 1,6%. Взвод саперов. Убито 6, ранено 6, всего 12, или 0,8%. Взвод разведки. Ранено 7, всего 7. Комендантский взвод. Убито 3, ранен 1, всего 4. Рота связи. Ранено 3, всего 3. Батарея 45-миллиметровых орудий. Убито 1, ранено 6, всего 7. Батарея 76-миллиметровых орудий. Ранено 7, всего 7. Минометная батарея. Убито 1, ранено 5, всего 6. Санитарная рота. Убито 3, всего 3. Всего по полку. Убито 288, ранено 779, всего 1067, процент потерь. Убитых 19,2%, ранено 50%, всего 71,25%. Всего же 1289-й морской стрелковый полк в боях на Орловской земле только в течение июля потерял. Категория потерь. Убито. Начальствующий состав 16, младший начальствующий состав 58, рядовой состав 170, всего 244. Ранено. Начальствующий состав 58, младший начальствующий состав 297, рядовой состав 653, всего 1008. Пропало без вести начальствующий состав 1, младший начальствующий состав 5, рядовой состав 9, всего 15. Итого. Начальствующий состав 75, младший начальствующий состав 360, рядовой состав 832, всего 1261.